Зараз, шаноўныя слухачы, вашай увазе радыёспектакль «Насцічка» паводле аднайменнай аповесці пісьменніка Кузьмы Чорнага. Год запісу 1984. Ні Настечку, ні яе дзядулю, пакуль мяне не было. Дзякую вам. Дзякую за дружбу з Настечкай, дарагія мае. Дружба – вялікая справа. Без дружбы чалавеку цяжка жыць. Чуеце, дзяўчаткі? Я пайду. Я дадому. Я пайду. А што гэта за хлопчык? Я і не заўважыла яго адразу. Гэта мой... Я пасля раскажу. Мне здаецца, ён цяпер такім больш не будзе, наш сын. Ён пабег дадому. Гэта і добра. Няхай пабудзе адзін, падумае, паспакайнее. Ой, дзевачкі! У пакоі на момант усталявалася напружаная цішыня. І амаль кожны перабраў у памяці падзеі апошніх месяцаў. З чаго ж яна пачалася, гэта гісторыя? Осень, на дворі стояла мокрая, і вецер павяваў холадам. Нейк раптам усе пачалі заўважаць высокага старога чалавека. Гэты чалавек хадзіў павольна, быццам аб нечым раздумываючы, цвёрда апіраўся на выгнутую з балатога дубка палку, і заўсёды здавалася, што ён гэта не так сабе ходзіць, а мае нейкую справу. Лоб яго быў высокі, нос арліны і вочы, не гледзячы на старасць, ясныя. Здавалася, што гэты чалавек добра ведае, што ён варты на свеце. Ён ішоў, даходзіў да якога-небудзь завулка і варочаўся назад, робячы па тратуары сваю праходку. Аднойчы... Ой, палючу! Серж, я тебе не чапаю. І нам трэба ісці. Ідзіце мне, што? Серж, які вы ведны сам. На тратуары стаялі тры дзяўчынкі. І калі іх пакручваўся на галоў дзве, вышэйшы за кожную з іх, хлапчук, гладка, прыгожа адзеты. Ніводнай мінуты ён не мог устаяць на месцы. Ён круціўся на адной назе і за кожным паваротам даваў у галаву каторай-небудзь дзяўчынцы пстрычку. Я сказала, пусці! Нам трэба ісці! Ідзіце, я не трымаю! Дзяўчаты, ён жа адзін на нас трое! Чаго мы будзем яго баяцца? Ах, вы не будзеце мяне баяцца! Не будзеце, не будзеце! Ой, наверное, адзін! Глядзіце, глядзіце ў лужыну, ў лужыну за снег. Усе штаны брудныя. Чакайце, чакайце, вось, табе, і табе. Ой, мама! А? У ванне, кроў з носа пайшла. Так табе і трэба. Цяпер будзеш памятаць. Ваня. Ах, ты шуліха! Пачакай, пачакай, пачакай. Што ж гэта ты нарабіў? Што ты робіш? Пусці, пусці, Я кажу, пусти мене. Не, раней ти скажеш моє ім'я, із якої ти школи, тоді я тебе пущу. Він зветься Серж. А, Серж. А вчиться разом з нами. У 20-й школі. Так, у 20-й школі. Добре. Ну, іди. Іди, хуліган! Старий чорт! Ти думаєш, я тебе боюся? Ти хуліган! Ти хуліган! Старий чоловік довго стояв і ківав головою, а після поволі пішов тротуаром, постукуючи палкою по мокрих асфальтових плітах. Ось ти живеш. Добренько. Ну, почекай тепер у мене. Якраз коли того часу, коли на вулицях відьом став старий чоловік, у 20-й школі, у 5-м класі, з'явилася нова учениця Настя Закревська. Ті, як після усі у школі почали її звати, Настечка. Училася вона вельми добра і так само, як і всі, любила бігати по двори на великім перепинку, гуляла во всі гульні, її дзвонкий голос і сміх чулися завсюди. І вона мала звичку часто говорити: «Ой, дівочки!» «Ой, дівочки, я, здається, заблиталася». «Думай, Настечка, думай». «Діти, хто зробив приклад?» Я зробив, я самий перший зробив. «Правильно робить приклад, Настя?» «Правильно!» «Неправильно!» «Один каже правильно, а другий неправильно. А ти, Настя, роби до конца, як почала». «Она неправильно робить». «Я правильно роблю». «Я правильно, я уже зробив і веду. Я ось вийду за її зроблю, а она не зробить». Николя. Дети, тихо. Что тихо? Лена только будет сейчас марно тратить и не зробить. А я зроблю. Сережа, сядь на место. Ты перешкоджаешь Насте и усим. Мишка, Мишка, дай поперку. Сережа, я тебе зараз загадаю вылезти из класса. А что я? Я приклад зробив. Коли зробив, так на что сваволить? Усё. Я так сам згадила. Правильно я нас зробила? Правильно. Сережа, правильно Настечка зробила? Конечно, нет. Ну, чому то нет? Правильно. Тише. Правильно зробив. Иди и зроби правильно. А на что мне другие раз робить? Я у шитку усе зробив. Ну, покажи. Так. А у нас неправильно. Ты думаешь, что ты больше и лепше всех ведаешь, Сережа? Ничего я не думал. Ты неправильно зробил. А Настя зробила правильно. Тише. А ты, Сережа, самоупевненно зневажил я ей у весь класс. Раю, подумай про своє поводження. Урок скончений. Настя почала зауважати, що Серж став її ворогом. І він старався, каб яна відчувала на себе його помсту. Неяк Серж стояв на вулиці, роздумуючи, куди йому пойти. Раптом він убачив Настю. Яка смілая. Я покажу тобі, як зневажати мене, Сержа. Я тобі покажу, хто ліпший учень у класі. Доволі того, що у школі йшла від дошки, як героїня, тільки що не пляскали тобі у долоні. І наставниця про тебе пробирала мене перед усім класом. Ти! Ой, що? Ну, пусти, пусти, худенька, хуліган! Куди це так, худенька? Аб стричечку мою не хочеш ти, а не почекай. Так виходить, ти кожен день на полювання виходиш, а? Почекай, хуліган. Серж, ускинув вочі угору, над їм стояв той самий високий старий. Марш! Марш, отсюль! Серж отлетів у бок і за вугла бачив, як старий чоловік ішов за Настій. І тяжко було вгадати, чи гэта яны разом йдуть, чи просто випадково сійшлися на вулиці і навіть не ведають одно одного. Ну і нагнав на тебе гэтий старий жаху. А що ти бачив? Ну діва, що бачив. Я вон там стояв. І Настячка гэтая не спалохалася тебе. Где ты этот шнур взял, а? И что это за старый? Кулькает тут. Яблоки у краме куплял. Чуешь, пытаюсь. Отрежь мне половину этого шнура. Угу. Хитренький. А что мне будет за это? Завтра убачишь, что дам. Завтра? Завтра, не пошкодуешь. И еще, коли ты завтра у классе, хоть словом обмолвишься, что ну, бачил... Не, а я шитрос, он тебе. Во, я попередил. Дай мне ковалок шнура. Стільки хопіть? Хлопіть. Я ведаю, де він живе. Давай за мной, коли не боїшся. Хто? Ти. Я. Ага. Я. Ага. Боюся. Ха. Ходи. Ну, ходім. Серж уже ведав, що він буде робити. Мішка завтра буде розказувати про його, як про героя, як про смільчака, а не як про боязлівця, якого треслі за плечо. Яго не дома. Бачу я, як ён уваходзіў у гэтыя дзверы. А што ты будзеш рабіць? Зараз нацягну шнур у дзверах. Да ты што? А калі ён упадзе? Тут жа лужына. Купаецца. Запомніць мяне. Во, дошчачка. Трухлявая. Даставай цвік. Я хутенька. Пачакай, давай. Давай. Во, дастаў. Вялікі. Так. Сюди в уша. А, уша, да, уша, давай. Готово. Пусти. Пусти, я сам завяжу. Так, тягни за угол. Сиди тихо там. Тихо. Тихо. Иди. Иди, тихая. Тихо, не белопрысь. Тихо. В окне темно. Малая недзе забавілася. Што ж такое, што яна яшчэ не прыйшла, а? Ну вось. Ну вось. Это ж трэба спотыкнуўся, а? Ай-яй-яй. Стары чалавек пазнаў Сержа. Але нічога не сказав. Ён увайшов у калідор, достав з кишені ключ, отчинив двери. Де ж гэта малая так загулялася? Де ж гэта яна дагэтуль? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, все паліто. Ай, які свавольнік. Як же так? Треба... Чаем гарачым сагрэцца. Так. Ой, косці ломіць. Прылягу, пакуль малая. Кипить. А дедуля? Спить. Ой, горячий. Як чайник. Дедуля, дедуль, ты что, захворел? Ой, дедулечка. Где ж ты бавишься, мотель? Ой, дядулечка, файне ж ты з Раечкой у задачки помогала робить. Что с тобой, дядуля? Это все Серж, ты хулиган. Шнур начал, я и повалился. Ну, ничего, ой. Ничего, не хвалюйся, ну, Настюшка, пройди. Ну, слухай, зато Якая у мяне радасная сустрэча адбылася сёння. Проста на вуліцы, як разышліся з табой. Знаёмага сустрэла? О, не проста знаёмага. Год таму 20 назад мы разам жылі. Гэта быў тады яшчэ зусім малады хлопец. І он быў тады як родны мне, як сын. Мы з ім на багатых кулацкіх хутарах шукалі лішняга хлеба. Разам ехалі мы лесам, і на нас напалі бандыты. Мне прыйшлося ратаваць сябра, і мяне ранілі ў нагу. Дык вось чаму ты кульгаеш? Раскажы мне ўсё. Та не, Насцечка, мне нешта цяжка цяпер гаварыць. Ой, дзядулечка. Разумееш, раней гэты чалавек мне пісьмы часта пісаў, а апошнія гады неяк так выйшла, што мы не ведалі адзін пра аднаго. І так узрадаваліся, спаткаўшыся. Дзякуй, Насцечка. Ён працуе ў гэтым горадзе. Ён гэтымі днямі зойдзе да нас. Вось добра. Ой, дзядулечка, нешта ты захварыў. Мама наша даўно не піша. Дзясяты дзень. Ты таксама пі чай. Пі чай, Насцечка. Дзядуль, ты лажыся, а? Дзякуй, лажыся, Насцечка. Серж быў дужа рады, што адпомсціў старому чалавеку. Ён уяўляў, як горда ўвойдзе заўтра ў клас, з усмешкай паглядаючы на ўсіх, і ўсе будуць глядзець на яго як на героя, які нікога і нічога не баіцца, які за ўсіх лепшы і выдатнейшы. Яму ж заўсёды ўсё ўдавалася дагэтуль. Бацька яго быў вядомы работнік у горадзе, і многа-многа людзей яго ведала. Ён, можна сказаць, працаваў ад цемна да цемна, нават і ў выхадныя дні. А калі ў яго была вольная часіна, ён садзіўся ў машыну, браў з сабою сына і выязджаў за горад адпачыць на прыродзе. І пакрысе ў хлапчуку укаранілася ўпэўненасць, што ён нейкая выдатная асоба, а ўсе перад ім нічога не варты. Вось і ў гэту раніцу. Сын! Поворачивайся хучей. Батя, дай 5 рублёв. На что тебе 5 рублёв? Треба. Не треба тебе так много. Бать, ну треба. Ну что ж, шкода сыну. Шкода сыну. Шкода сыну 5 рублёв. Ну перестань, бать. Перестань. Бать, ну да. Бать, ну мне треба, бать. Ну добрый, ну, да. ты не отчитываешься. Возьми. А? Ну не сгуби. А я поеду сегодня в школу на твоей машине. Ну ты не свавольничай. Ну иди так, как усе дети. Бать, я хочу на машине. Бать. А? Бать. Ой, на машине. Ой, чертюк. Ну, добре, скажи шоферу, как подвез. Ура! Я побег! Пайшлі ў буфет. Серж! Да першага урока паспелі. Ура! Да не тоўпіцеся, дзеці. Вось табе яблык. Дзеці Даша, дайте мне яблык. Так. На, панечка, на цукерку. Ну, пропусти. И решта. Панечка, решта. Пусти. Так, мне цукерок, яблык и перников на 5 рублёв. По-перше, ее счерга. І на што табе так многа? Колькі хачу, гэтулькі і купляю. Бач, які герой знайшоўся. Сам кату па пятуа распараджаецца. Калі захачу, дык магу ўвесь гэты буфет купіць. Ён можа! Ну, герой, герой. Вовачка, на вось. Сок твой, на. Мишка. 10 копеек. Мишка, тримай полову. Заслужил, плачу. Дядь. Глянь, это Настечка. А что я натягни у покупку? Ай, ты мне. И она николи не ходит у буфета. Ну, пиропонку проверим. Кто я там? Посмеемся. Пошли. Ой, девочки, я не поспела записать какие задания. Ну, подойди с Дёнником сюда до стола. Мишка, Пёрышек, тягни. Я привязал жду. Давай, давай. Что такое? А это Настя Закревская целыми торбами горох у класс приносить. Настя, вот. Это так? И на угол я тебе сегодня не познаю. На уроках была неуважливая. И на что ты горох у класс пронесла? Это я купила суп варить. Тебе мама сказала купить? Не, я сама, моя мама в Москве. И завсёды ты так? Не, ранее дед все куплял. А теперь... Я захворел дуже и лежить. Мне треба и купить, и обед сготовать, и аптеку пасти, и ягоды глядеть. А як я пойду после занятка куплять, коли треба одразу домой бегчи? Может, ему хворому что треба? И он же и так кольки годин, покуль я тут один лежить. А больше у тебя никого нема? Никого нема. Вот дети, а мы ничего не ведали. Я думаю, вы домовитесь, девчатки, допомагать Настечце. Вы не супер? А чего твоя мама живе не с вами, а в Москве? Я на Донда учится. Я Донда учится. Глядишки, моя мама училась в заводском институте, а теперь у нее пушный экзамен и диплом. Оборонится? И приедет до нас, мы разом будем. А тата твой где? Мой тот Павел, когда я еще совсем малая была. Я его не памятаю. Откуда вы приехали сюда? С района приехали. Там моя мама была наставницей в початковой школе. А там вам добро было? Ой, девочки, мне туда так хочется. Я люблю вёску, бо там родилась и выросла. Там такий лес и такая речка. Мы с мамой так любим лес. А в осень який лес пригожий. На поле мокро, пусто, ветер ходит, а у леса хвои густо стоять. Зелено, затишно, свежо, и только вверх и ветер у хвоек шшшш. Так славно, славно. Ну так славно. Надо было и жить у своей вёсты, коли там так славно. Побегли, Серж, на перылах проедем. А мама сказала, что як скончить науку, будет просить, каб я ей послали у вёску. А кто был твой тата? Мой тата был вязковый наставник. А мама была родом с той самой вёски, куды приехал працавать мой тата. Я наскончила наставницкие курсы и так само стала наставницей. После народилась я, а тата мой помер, а мама все вучилась и далей, и теперь мне с Москвы пишет, каб я вучилась и книги читала. А мой дед, это тата у батька, и он родом с этого самого города. Вось он и привез меня сюда, коли моя мама поехала. А дядуля, что он тут робит? И меня не глядеть, он и суп варить, и у печи палить, и на рынок ходить. И он старый, пенсию отрымливает. Ой, девочки... Учора один хулиган, я покуль не скажу, кто, укинул его в воду, и он захворил. Я боюсь, что его запаление легких. Я доктора до его позвала. Ой, девочки, чем же я дядуньку буду кормить? А я ведаю, кто с нашей школы его в воду кинул. И я. Треба сказать наставнице. Ой, девочки. И не можем с этого сокрыт робить. Это Серж. Сегодня же расскажем про все наставнице. Правильно, хопить, я буду знаваться в хулигане. Ты треба все Сержу батька прийшов додому з своєї праці раніше, чим звичайно, був мовкливий, задуменний і навіть справами своїми не займався. Я на вулицю! Не ходи нікуди, сиди дома. Во, мені хлопці чекають. Я кому говорю? Та біці в этой стіні. Стіні? Роздівайся. Чому гэта роздівайся? Роздівайся. и гляди мне в очи. Кали ласка. Тебе хапает смелости глядеть мне в очи? А что я такое зарабил? Ты старого человека в аду кинул. И он теперь хворый. И я еще раз укину, коли будет хапать меня на улице за каунер. Я его не чапал. И он перший. И он баранил от тебе девчаток. Ага. Через этих девчаток я у лужу на упал. Я не виноватый. Ты никого не поважаешь, окромя себе. Не, я сама пойду до того старого человека и поговорю с ним. И коли треба будет, я примушу Сержа попросить пробачению его. И хай попросить, как старый человек даровал ему. Мой сын зрабил такую прыкрость. Это то самое, что я сама покрыудила человека. Да мне просто брыдко и горко. На завтра батька пришел с працы так само раней. И он хотел, як наибольш побыть разом с сыном. И он вышел с ним на улицу, и они пошли до чыгуночного переезда. И Сержаў батька подумал про себе, что он сам вельми мало апошними годами отдавался великой приемности зауважать тое, як живе природа. И он так был занятый працей, что день за днем и шли для его не в заметку, и не зауважил, як расти Серж. У него з'явилось отчувание, что быццам и он стратил нечто доброе и потребное, без чего нельга ему жить счастливо, и гэтае страченное треба вернуть назад. Ему нават стало страшно от того, что поміж им и его малым няма дружбы. Коли я был малы, так як цяпер ты, я любил такий час, коли близится зима. Але я и всялякий час в воде любил так само. А я зиму люблю. Коньки и санки. Эх, учи бы. Видишь, Серж. Что? Мне треба тебе много чего рассказать. Ну, расскажи. Ты ж мне николи ничего не рассказываешь. Да не, это не то, что можно за один раз рассказать. Я тебе много чего буду рассказывать. Мне была вельми цікавая молодость. А что ты робил, як был молоды? Расскажи, як ты учился. На выдатно? Я тогда не учился. О, то ты, мусить, и комсомольцем не был. Бо як это, комсомолец и не учился? Почекай, тогда комсомол только что з'явился на свете. Я тогда недалеко от нашего города в одном великом местечку служил парабком у кулака. И вот у наше местечко приехал из города человек. И он был ранее рабочий на заводе. А тогда много рабочих, которые змагались за советскую владу, поехали во все кутки Беларуси устанавливать советский лад. Этот человек был назначен на то, как собрать хлеб кулаков для червоной армии. Ну, кулаки не хотели давать хлеб, они шли у банды. А в нашей волости было много лесов, и самый больший лес за километров 10 от местечка. Там банда кулаков и засела. Ух ты! Ну, бандиты нападали на советских работников и забивали их. Прозвище того человека, про якого я тебе тут говорю, было Закрывский. Як? Закрывский. И вот бандиты вельми хотели его забить. Мне тогда наша комсомольская организация назначила помогать Закрывскому. И вот один раз Закрывский со мною поехал на далекие хуторы. Нам треба было проезжать неподалеку от того великого лесу, где особливо много здаралось бандитских нападов на проезжих. Солнце пошло уже сходить к вечеру. Нам треба было поспеть еще на самый дальний хутор. Мы ехали на селянской фурманце. Нас было трое. Закрывский, фурман и я. У меня была винтовка, у Закрывского револьвер, а у фурмана, ну, я дома, кроме пуги, ничего не было. Дорога пошла в гору, и слева мы убачили молодый хвойный лес, який тягнулся в углы под дороги на несколько километров. Конца его не видать было. Ох, тут Волков много збирається. Тут у осінь їх целое зборище. З простим волком приємні споткатися, чим з волком кулацьким. Правда. Я, признаться, боюся тут їздити. Я ще напоримся на бандитів. Розумне кажуть, що світ тривається на смілих людях. Ми проїхали ще кілометри два, як раптом побачили, що з хвойнику вийшов чоловік. Він був невеликого росту, у ботах, шапку він тримав у руці і обмахував йою спотілий твар. О, привітання. Привітання. Дядь, ось утомився, ідучи, ноги заболели. Може, подвезете крыху, а? Нас і так троє на возі. Коню тяжко буде. А мені тут недалеко. А нам ще далеко. Конь стомлений, дорога тяжка. Ви дойдете скоро, а нам ще невідомо, коли заедем. Подвезіть, ноги болять. Ага. Тут ми зауважили, що з зараснику вийшов другий чоловік. З зарасніку вийшло ще троє незнайомих і пішли на перерез нашій фурманці. Усі вони були з карабінами, а у раніших раптом з'явилися в руках револьвери. Чув ли такое, а? Не хочуть подвезти, а? Не хочуть подвезти? А ну давай в лес, бачка! Что вы робите? Что вы робите? Чего вы хочете, люди? Ты не ведаешь, чего я хочу? Я, у кого вы знайшли, забрали 100 пудов законно жито. Чего я хочу? Не зважай ни на что, будь смелы. На чорта ми готові фурманку собачу. Так а де ж ти її денеш? На дорозі покинеш, днем убачите і здогадаються. Довго бандити вели нас лісною дорогою і привели у некий лісний хутор. Нас звели в склеп. Ну, слухай, начальник, ми вас усіх випустим. Тільки напиши акти, що на гетих хуторах хліба нема і брать нема чого. А посля ти приведеш мені уєзного комісара. Ти його тут забіть хочеш. А гэта вже мені ведать, що я з ним зроблю. Ну, а коли замест комісара, я приведу сюди червоноармійців. А я пущу поки що тільки тебе одного. А остатніх тоді, коли ти приведеш комісара. Пусти його. Ось гэтого хлопчика. Нехай ён приведи комиссара. А я хочу, как ты. А я с тобой и говорить не хочу. Добро. Посидите, подумайте. Ты на меня не кривдуй, хлопче, что я так про тебе сказал, что ты комиссара проведешь. Я ведаю, что ты этого не зробишь. А я хотел, как яны тебе пустили. Ну, либо же мне, пожилому человеку, загинуть, как тебе, молодому. Я пожил уже крыху на свете, а ты, можно сказать, еще... Не спробував життя? А якое там і життя було тобі, Поробчуку? О, тепер тільки жить тобі стало, коли прийшла совєтська влада. Ти тепер чоловіком будеш. Так пройшло, може, години-дві. Бандиту не чувати було. Фурман позирав про щілину. День близько. На дворе шарить стало. Я найдуть. Ну. Некая девчина с ими. Где? Вот, гляди. Я на им нечто говорю. Тиши, тиши. Сама? Сама своими вачима бачила. Где ты их бачила? С засадом? При гумне. Так, а сколько их? Ой, больше, як 50. Хлопцы! Хлопцы! Ну, треба утекать! Куди? Куди? На болото! Я знаю дорогу! Хлопці, давай! Болоту? Собирайся куди-то! Тільки тихо! Дядечка! А? Тримайте сякеру! Где она? Да вось! А? Вось она! Где? Давай! На дверима! А, так, так. Ой, ну я не могу нияк замка отбить! А? Ну, разбивайте дверы! Разбивайте! Ну, дай сякеру! Ну! Кучей! Кучей! Бежите за мной! Да. Кто ты? Ой. Кто ты такая? Я? Да я тут! Я тут служу, парабчанкой! Как? Я не спала и зауважила, як вас привели. Подкралася до склепа и подслухала, что они говорят. Я все зрозумела и сказала этим бандитам, что за гумном полсотни червоноармейцев з'явилася. Я все это выдумала, как выратовать вас. Дякую. Дякую тебе, Катюшка. Ой, а бандиты будут вас ловить. Ой, божечки, а что ж нам робить? А куды ж нам бяжши? А что? А это что? Револьвер. А, револьвер. Так, показывай, девчинка, у який бок істи і де тут ближайшая вёска. Треба зараз перейти дорогу. Так. Через невеликий лясок. Так. Ну і там уже открытая людная мясцовость. Тяжай. Бандиты. Где? Тут. Так ховается за древом. Так, бачу. Видать, бандиты разбрелись, а теперь по лесе шукаючи нас. Так, треба пробиться силой. Закрюски закрыл меня своими плечами и сказал бегче за им. Мне стало так соромно перед им, что и он старейший, закрывая меня молодейшего, что я почал просить, каб он дал мне свой револьвер, а сам шел за мною. Слухай, что я тебе скажу. Марш за мной, и каб от тебе больше ни слова не чул. Кричи разом со мной. Ура! Ура! Мы побегли просто на бандитов. Бег я, ховающийся за плечи Закрёвского. От нечаканности бандиты переполохались. Один из них стрелил нам на сустрач, и они кинулись утекать. Я убачил, что Закрёвский раптом почал припадать на одну ногу. Мы перебегли дорогу, и Закрёвский еще раз стрелил на уздогон тем двум. И они где сховались у леси. Закрёвский застогнал, неяк одразу обмяк, и я убачил, что у его с ноги сочится кров. Ранил гад меня. Я тримал его под плечо, и так мы дошли до вёски. Оттуль мы приехали в местечко, и Закрёвский тогда больше как месяц лежал в больнице. Нога его осталась крыху попсаваной, и он на ее накульгавал. С того часу мы с ним, сынок, стали близкими людьми. И он мне был, как родный батька. Я поехал учиться, мы писали один одному письма, а улетку я приезжал до его в гости. У него был сын, мой одногодок, и он стал моим близким товарищем. Однажды Закрёвский написал мне страшную вестку. Его сын помер, покинувший маленькую девчинку и молодую жонку. А пошние годы мы не ведали один про одного ничего. А недавно я споткал его тут, на улице. В нашем городе? Так. И он дал мне свой адрес, а я ему наш. Ух ты. И нечто, он до меня не заходит. Может, хворый. Завтра выходный день. Завтра я пойду до его. И я пойду с тобой. Добро. И тебе возьму. Пойшла бы я с вами, але мне треба идти доведаться про того человека, якого Серж так скрыудил. Ну, ничего, я пойду до Закрёвского другим разом. Мне так само его вельми хочется побачить. Батя, а что стало с той девчинкой, якая тады выратывала вас от бандитов? А я тады... Причем, мама, ты? Ну, не перешкаджай. А та девчинка с фурманом дошли до вёски позднее за нас. Яны не змаглі перайсці занятую бандытамі дарогу. Перад вечарам на тое месца прыехалі чырвонаармейцы, якім я наказаў мястэчку. Ой, а той фурман, як толькі з'явіўся дадому, пачаў бедаваць, што недзе там застаўся яго конь. А праз некалькі дзён чырвонаармейцы прывялі яму яго коня. Мам, ну пры чым тут ты? Бацька, а што стала пасля з той дзяўчынай? О, яна засталася знаёмая мне. Ну, все жить все. А теперь я на где? Да ты добро ведаешь. Я? Так, только она теперь уже не такая молодая. С того часу прошло десятки два годов. Як же я ее ведаю? Где она? А вот она. Это твоя мама. Настечка Закрывская апошнім часам пачынала ўсё больш сумаваць без сваёй мамы. Яна вылічывала, колькі яшчэ аставалася дзён, калі мама прыедзе з Москвы. Аставалася яшчэ многа часу, і Настечка не магла вытрымаць. Яна скорейка прысядала к сталу і пісала маме пісьмо. Так было бадай штодзень. Кожнае пісьмо было кароткае. Калі збіралася пісем тры, Настечка складывала іх у адзін канверт і пасылала ў Москву. Калі захварэў дзед, усё пайшло інакш. Настечка была такая занятая, што ёй не было калі не толькі пісаць маме пісьмы, але нават і сумаваць па ёй. Мама ў Москве ўстрывожылася і пастаралася ўзяць да самай вясны водпуск, каб весці сваю навуку дома. Яна і дала тэлеграму Насцічцы, што днямі прыедзе. Дзень быў хмурны, мяккі. Насцічка прачнулася рана. Яна паднялася, каб запаліць святло, і заўважыла, што ў кухні гарыць лямпачка. Дзед там нечым займаўся. А я уже расчухалася. Ой, спи еще рано. Чего тебе рано уставать, Матвей? А ты чего так рано устал? Ну, а? Старому не спится я. Я выспался. Ты думаешь, я не ведаю, чего ты так рано устал? Я хитрая. Я все ведаю. Ой, дедулечка. Я ж бачу, что ты там нечто переставляешь у кухни. Ты наводишь там парадки, каб усё было так, як было тады, калі мама паехала. Ты хочаш, каб мама застала тут ранейшы парадак. Бо гэта так і трэба, каб мама не сказала, што мы не ахайнікі, а? А дзе тут якія непарадкі? Ну скажы, што не так, як трэба. Я ж на цябе нічога не кажу, Матыль, ты мой дарагі. Ой, дзевачкі, ён мне нічога не кажа. А сам пайшоў глядзець, што пасля мяне прабіраць трэба. А ну, ходим, ходим у покой. Ну, так... Каб ты мне больше кухни не ходил. Ты еще хворы. Чему ты не лежишь? Ой, я утомился, дай отдыхаться. Недобро лихо на его, коли до старости долучится хвороба. Мабуть, треба закурить лёжку, а? Ой, ты хитрый. Что? А чому это я хитрый? Я ведаю, чаму табе не спалася сёння. Ты гэта не можаш прычакаць, каб скорее ісці на вакзал спаткаць маму. Ой, девочки, а? Ты мне дражнеш, таму што я ўгадала. І табе ўжо няма чаго казаць больш. Так, Матвей. А нам жа яшчэ трэба прыгатавацца, каб усё было гатова к маміну прыезду. Ой, девочки, а? Ой, девочки, а мама вельмі любіць драніки. Давай сёння зробім. Ну, давай. А дзе бульба? Наш паровоз вперед лети, кому не остановка, другого нет у нас пути, в руках у нас винтовка. Ой, как сдается, скорее ты поезд с мамой приходил, правда? Ой, правда. Я пойду. Дед оделся у святочный гарнитур и долго крутил перед люстерком свои сивые вусы. Ай, нудно не чакать. Нема чего робить. Каб хучэй той поезд приходил. Настечка, отчини! Настенька! Девочки! Ой, радушка! Добрый день! Панечка, проходите, девочки, проходите! Заходьте, мотылины мои, заходьте! Ой, девочки, як добра, что вы пришли, а то мне нудно было чекать поезда. Якого поезда? Моя мама приезжает. И видите что? І вона вже раніше писала, що має патефон. Ура! Я назначу, що його сьогодні привезе. Ура! А які пластинки? Які пластинки? Откуда же Настя може ведати, які пластинки? Васька була лезгинка. Ой, добре. Тоді ми будемо танцювати лезгинку, дівчатка. Дед глядел на девчаток, и славная усмешка заполнила его твар. Усё было на свете добро, и он поправился. Настечка здоровая, веселая и добро учится, а зараз будет тут, дорогий человек, Настина мама. Баечка! Серж с батьком. Ой, девочки! Добрый день. Добрый день. Добрый день. Нарешті. Нарешті я тебе дочекався. Чому ж ти дагэтуль не приходив, а я чакав. Здоров, батько. Я розказав своєму Сергію про твоє колишнє здарення з бандитами і про вас. Мне он так полюбил вас. Ну и просил, как я его взял с собой до вас. Сергей! Ну, ходи сюда, ну, треба ж вам познайомиться. Серж и дядуля ступили один до одного. Серожевые очи споткались с вачима дядули. Ой, який жах! Замест того человека, якого он уже любил после батьковых рассказов, Серж убачив перед собою ненависного йому старого, якому він так много зробив зла. Ну, це і добре, що ми познайомилися. Ніколи з ним так не було, каб він був такий несмілий, опускав очі у подлогу. Це, мусить, після того, що почув про вас з моєго розказу. Ну, добре, Сергій, іди гуляй з дівчатами. Ага, я пойду. Так, ну, а мы тут себе посидим и поговорим. А видишь, кто до нас сегодня приезжает? Ну, кто? Ганна, Настечкина мама. Ну, вельми добро. Ну, я давно не бачив ее. Будет приятно и радостно споткаться. Мы же бачились еще тогда давно, коли тяжко жилось. Так. Ох, як я радий, что все мы будем жить в одном городе. Я пойду на вокзал, а вы тут все сидите и чекайте. 3 минуты ходи до вокзала и 3 минуты назад. А поезд вось-вось повинен прийти. Тата, ходим до дому. Як же я могу прийти до дому в этот момент? Зараз я убачу своего близкого человека, Настину маму. С ее семьей, коли я еще жив, был Настин батька, я так дружил. І тебе так само нікуди ад гэту не пушу. Я похвалюся близьким людям, які у мене син. Ось на дворе каля дома почулася гаворка. І Настечка про окно бачила, як мама і її дід увайшли у сені, а їх доганяла нейка жанчына. Пробачте, гэта тут жыве стары чалавек сваёй унучкай, які хварэў праз тое, што ўпаў у ваду. Тут? Гэта я. А чаму вы пытаеце? Вас кінуў у ваду хлопчык? Гэта мой сын. Я прыйшла папрасіць у вас прабачэння. Што там? Я паправіўся ўжо. І вашай унучцы мой... Ну... Серафим Иванович. Ну, заходь. А тут и Сергей твой, и... Ну, заходь. Кольки ж год я тебе не бачу. Серафим Иванович. Ты як... Як дачка мне. Ну, чего там? А памятишь, як ты выратовала нас от бандитов, а? Сын так покрыл. Это я сам. Сам я виноват. Девочки! Добрый день, ты, мамочка! Мамочка, ой, девочки, это мои сябровки. О, их великое сябровство. Такая у них дружба, что только тешиться можно. Так, да? Добрый день вам, девчонки. Ой, кашечка. Хоть я вас и первый раз бачу, але уже люблю вас за то, что вы дружите с моей Настечкой. О, Настечка молодец. Она и учится добро, и веселится, и читает, и гуляет. И такая сталая, и такая господыня была, коли треба было. Теперь я уже тут господыня. Коли ласка, все за стол. Девчонки, сядайте. Добро, что вы тут не забывали Настечку и тату. Вам, девчонки, дякую за дружбу с Настечкой. Дружба, мотыли мои. Великая справа. Без дружбы человеку тяжко жить. Чуете, девчатки? А? Дружба робить великие справы. Шануйте, дети, дружбу. Это самое дорогое и самое важное, что есть у человека. Вырастайте великие и оберегайте праз усё жыццё дружбу. И ведайте, особливо моцная повинна быть дружба тая, что устанавливается у маленстве и у молодые годы. Я нагадаю вам, шановныя слухачы, у тэатры Беларускага радыё прагучаў радыёспектакль «Настечка» паводле аднайменнай аповесці пісьменніка Кузьмы Чорнага. Аўтар інсцэніроўкі і рэжысёр – заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Рыма Маленчынка. Гукарэжысёр – Юрый Букін, гукааператар – Тамара Стыдаль, рэдактар – Святлана Вавілава. Ролі выконвалі «Стары чалавек», заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ігар Лапцінскі. Яго ўнучка Насцічка, артыстка Алена Хрыстіч. Серж, артыст Александр Шароў. Бацька Сержа, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Барыс Барысёнак. У астатніх ролях былі заняты артысты Беларускага рэспубліканскага тэатра юнага гледача. Год запісу 1984.